Нас не достанут, не растопчат. Топчат. Допью глоток, буду разборчив. Топче. Я буду делать только тот щит, который в коже, который тупит мечи. Огни горят во мне, как ночью. Подходите ко мне на ощупь. Я буду делать только тот щит, который в коже, который тупит мечи. Бейсболом это бейсболом, бейсподил бейбол. Да, приз, поди приз, новый дал приз волн. Я брус временами на весь дом. Исписан мой лист, это произвол. Hold up, хоть предлагайте мне call up. Безотлагательный hold up. Всех вас хватит у холда. А ты думай, крутится будто бы мельница. Мир в меня не верни, цени. Верите лиц полно в мире теней. И впереди лица их время терпеть. Ты хоть переоденься, но даже теперь нас не достанут, не растопчат. Топчат. Допью глоток, буду разборчив. Топче. Я буду делать только тот щит, который в коже, который тупит мечи. Огни горят во мне, как ночью. Подходите ко мне на ощупь. Я буду делать только тот щит, который в коже, который тупит мечи.